Во двор, крадучись, вошли два господина. Это были генерал Фраскати и его секретарь Леблан. Она здесь, ваше превосходительство. Здесь. Здесь? Не может быть. Вы ошиблись. Уверяю вас. Вы перестарались. А впрочем, очень может быть. Уходите, я сам проверю. Только осторожней, осторожней. Что значит осторожней? Почему осторожней? Это я теперь вожу с музеями. А я старый кирасир. Я привык скакать. Забор скачу через забор. Канава скачу через канаву. Дом скачу через дом и так далее. И призы брали ваши? Брал, брал и беру, если дают. Ступайте, я вас позову. Осторожно, осторожно. Ну, ясно она ошибся. Здесь она не может быть. Но где она может быть? Это сам генерал Фраскати. Скажи, душенька, ты здесь живешь? Да. Отчего у тебя глазки заплаканы? Нас из квартиры выгнали. Почему портрет на улице? Я же вам сказала, нас выгнали из квартиры. Портрет может испортиться. Немедленно в квартиру. И опять выселят. Вот, если бы можно было достать место моему приемному отцу Раулю или Круа. Место? Место? Погоди, погоди. Мне же нужен музей-ресторатор. То есть, реставратор. Будет место. Придешь в канцелярию, все будет благодарю у секретаря. Вас, благодарю вас. Так как Нинон говорит, я он прекрасен. Он прелестен. Прелестен. Это немного хуже, но ничего, сойдет. Леблан? Я здесь. Ну что, ее здесь нет, а есть ее портрет. О, как она меня любит. А все-таки выручила Рауля я, а не Нинон. Ура! Ура! Ура! Ура! Виолетта, принята! Принята моя оперетта! Принят мой весенний поцелуй! Я теперь настоящий композитор! У меня теперь будет почет, слава, аплодисменты, собственные брюки! Поздравляю! Значит, мы за квартиру скоро заплатим. Конечно, заплатим! А когда? После 50-го представления. Раньше директор не дает ни сантима. А я думаю, мы заплатим гораздо раньше. Я кое-что тут устроила. Что? Ну, рассказывай, как принимали твою оперу? Ох, не говори, я так переволновался, явился туда. Художественный руководитель, директор, актер и даже два пожарника сидят хмурые, скучные. Но потом, когда прошел первый акт, и во втором акте перед дуэтом, мой герой подходит к ней и целует ее. Вот так. Так ты меня целуешь? Так это же попьете, вот так. Два раза подряд много. Критика напишет, актер в этом месте нажимает. Правильно, сделаем купюр, вот так. Ты опять меня целуешь? Да нет, нет, одним словом, после того, когда прошел дуэт «Весенний поцелуй», оперетта была принята единогласно. Одеваю на тебя новый твой костюм. Поскорей бежим на солнце загорать. Солнечные ванны будем принимать. Солнечные ванны мне пользу принесут вполне. Но люблю их принимать я прилуне. Так люблю его в утешнем январе. Следим за модой мы идем. Кто-то короче, кто-то длиннее шьем. А поцелуй гласит новейший тон, что должен быть он обязательно длиннем. А за мартом к нам апрель всегда идет. Все тогда человек и зверь, сердце радость словно там на гармошке трель. У воды люблю я проводить весь май. Мая ты купайся, плавай и ныряй. Раз глубоко я вернусь, кто-то сильно подтолкнул. Был колосок, а не тот я упаду. Горячий поцелуй, я так люблю его у песни в январе. Следим за модой, за модой мы идем, то покороче, то подлиннее ждем. А поцелует, гласит новейший том, что должен быть он обязательно длиннем. С Раулем во двор ввалилась целая толпа веселых художников и музыкантов со своими подругами. По дороге на бал они забежали посмотреть на новую квартиру Эрве и Рауля. Прошу вас всех располагаться! Всех гостей цветущим маем во дворе мы принимаем. И вам признаюсь честно в том, считайте этот двор дворцом. Смотрите, Нинол! Нинол, Нинол, пожаловала к нам роскошнее всех вам. Прошу не издеваться надо мной, насмешки прекратить. Пришла сюда на ваш весенний бал смеяться, петь, шутить. Распевает и танцует весь ночной мармар, всю дворе слепительных огней. Для веселья здесь не нужно ни вина, ни кар, песнями грозвонят скуку серых дней. Здесь свидание и уже роман, ничего, что путь карман. Здесь банкир любой поэт, и не беда, боль денег нет, он расплатиться может с песнею своей. Эй, и я поднимаю сразу тысячи людей. Карамболина, карамболета, влюбленную расти мечта. Карамболина, карамболета, моя любовь с тобой навечно. Чуть-чуть небрежный, ты сердце каждого помнишь. Карамболина, карамболета, но на твоих лежит писательный Париж. А немного затихает карнавал ночной, разноцветы погасли фонари. Завсегда ты ночных кафе идут домой, от зари веселье длилось от зари. Блики солнца золотят бульвар и поток влюбленных пар. Воздух утренний пьянит, задорной песнью пьянит, она разносится все дальше, все сильней. Эй, и я подхвачу сразу тысячи людей. Карамболина, карамболина, чуть небрежной, и сердце кажет, да выглядишь, Карамболина, Карамболета, у нас твоих лежит писательный Париж. Кавалеров, я выбираю вас, месье Рауль. Все закружились в вальсе. В этот момент во двор вбежала Виолетта. Она только что была у генерала Фраскати. Заметив Нино и Рауля, она остановилась. Помешал. Все остановились при виде незнакомого человека в форме. Ой, секретарь Пипо. И Нинон скрылась за толпой. Судебный исполнитель, спасайте, кто может, как сказал апостол Павел. Леблан, секретарь его превосходительства, директора музеев изящных искусств. Я ищу художника Делакруа. Он перед вами. Вам письмо от его превосходительства. Назначаю вас реставратором картин государственных музеев Франции. 5000 франков содержания в год. Мадам Арно, тащите вещи обратно. Таскали уж много раз. Не скрою от вас, ваше назначение состоялось благодаря вмешательству одной очаровательной дамы. Что? Впрочем, вы не единственный в Париже, кому женские ручки открыли двери к успеху в жизни. Поздравляю, поздравляю вас. Неясно все ему, причина все тому. Благодарны должны быть одной прекраснейшей даме. Но это просто догадались мы. Целовал ее долгим, страстным поцелуем. Yeah. весенняя гроза, ни ураган, ни шквал не заставит разойтись господ домам. Мы отправимся в поле и держи продолжить бал. Танцевать и веселиться будем там. Что нам дождик, пусть тебе идет. Мы поем, и он поет. Карамполина, карамболеска, влюбленная юность вечна. Карамполина, карамболеска, моя любовь тобой навсегда. Улыбкой нежной, чуть-чуть небрежной, ты сердце каждого пленишь. Карамполина, карамболеска, у нас твоих лежит искательный Париж. Виолетта, ты идешь сегодня с нами? Мы берем тебя с собой кутить? Нет, нет, я остаюсь дома. Ну почему? Ну пойдем. Нет, я не пойду. Ну тогда иди домой. Теперь это опять наша комната. Не скучай. Что с тобой? Рауль, я жду. Иду? Нет, лучше в Париж, на улицу. Только не оставаться здесь. И Виолетта ушла из этого дома навсегда. Вскоре после ухода Виолетты Рауль вернулся домой, но уже ее не застал. Через несколько дней он отказался от службы. Рауль не мог работать под начальством генерала Фраскати и ему подобных. Он принялся за работу и через 3 месяца выставил новую картину, которая, наконец, принесла ему признание. В эти же дни в театре «Водевиль» с огромным успехом шла премьера оперетты «Эрве» «Весенний поцелуй». Главную роль играла никому неизвестная актриса Виолетта Каварини. После спектакля за кулисы к «Эрве» пришли дядя Франсуа, мадам Арно, Рауль. Поздравляем! Поздравляем! Молодец! Но музыка! Ой, хороша. Нравится? Очень. Главное, все знакомо. Ну, набрал действительно уж, где мог. Дядя Франсуа, вы что хотите сказать, что я украл ее? Почему украл? Если человек берет у одного композитора, это кража. У 2, у 3 это компиляция. А если у всех, так это уже эрудиция, голубчик мой. Ой-ой-ой, дядя Франсуа. Что? Какие вы слова знаете? О, я еще не такие знаю. Я знаю, например, еще концепция. Дегустация. Ай-яй-яй. Поздравляю, дорогой Эрве. Спасибо, милый, спасибо. А Виолетта была прелестна. Неужели вы ее с того времени не видели? Она избегает меня. Даже я, автор, не мог уговорить ее встретиться с ним. Вы мои друзья, я могу сказать. В тот вечер я понял, что люблю только ее. Я бросился домой, но ее уже не было. Это ужасно сознавать, что она так близко и так далеко. Что, мадам? Что с вами, мадам? Я не могу пережить такую концепцию. Вчера. Ой, какие вы ужасные! Как мы вас мучаем! Кого? Кого? Вас, мужчин! Как нам не стыдно! Вот что! Друзья мои, уходите отсюда. А я попробую еще раз вызвать Виолетту. Виолетта! Виолетта, иди сюда! Тебя просит автор. Иду! Здравствуй, Виолетта. Месье Рауль. Поздравляю тебя с успехом. Благодарю. После концерта, который устроил Париджи, меня пригласили сюда, и вот... А Париджи смешной человек. Сидит на галерке и ни за что не хочет прийти за кулисы. Почему ты от меня скрываешься? Я не хотела вам мешать. Я всюду искал тебя эти 3 месяца. А что, разве некому было чистить ваши ботинки? Виолетта, я очень виноват перед тобой. Я не подозревал. Но если есть у тебя хоть маленькое чувство ко мне, не мучи меня, скажи мне. Я вас всегда любила, люблю и буду любить. Виолетта! Ура! Ура! Ура! Ура! Поздравляем! О, друзья мои, сегодня мы отпразднуем событие. Премьеру моей оперетты и вашу помолвку. Трамполином, трамполином, друг друга не уносили, что трамполином.